63. Каждое объединение может состояться лишь на кооперативных началах. Стоит только допустить элемент завоевания, подавления и уничтожения, чтобы рано или поздно эти отвратительные тени превратились в разрушительных чудовищ. Потому каждое насилие не может входить в построение твердыни. Можно найти мощь радости в сотрудничестве. Но такое сотрудничество требует искусства мышления. Кто распределит силы для производительного труда? Лишь тот, кто умеет представить полезное сотрудничество. Он должен уметь вообразить такую общую работу. Но, как знаете, воображение нужно образовать. Задача каждой школы есть открытие обоснованного воображения. 64. Правильно соображение о медиумах, что лимфа их есть механическая связь с астральным миром. Но, как всякая механика, не хранит от всех вторжений. Тоже правильно понять, что силы тьмы напрягают все уловки, чтобы остаться в земных сферах. 65. Можно заметить и среди дня как бы отсутствие. Нужно очень внимательно присматриваться к этим состояниям. Они показывают, что тонкое тело частично выходит на дальние работы. Можно чуять головокружение и напряжение колокола. Происходит это от лишь частичного пребывания тонкого тела, которое подвергается особым давлением огненного зерна. Не следует утруждаться в этом состоянии. Полезно посидеть спокойно, с закрытыми глазами. Также можно мысленно послать токи к тонкому телу, которое на работе. При этом не нужно насиловать себя на географии, на расстоянии. Но нужно послать спокойное напутствие работающему тонкому телу. Не утомлять себя, когда столько токов напрягаются. Не только тяжкие токи утомляют, но и усиленные посылки удачи могут утруждать. Удары по ауре могут быть от самых различных причин. Не случайно древние жрецы закрывали сердце левой рукой как бы громоотводом, ибо пальцы очень отражают удары. 66. Не нужно думать, что звуки дальних миров будут чем-то невообразимым. Прежде всего, они будут звучанием, ибо ток создает вибрацию. К этим звучаниям нужно привыкать. Можно понять, что так называемая музыка сфер сравнительно часто граничит со звучанием дальних миров. Во всяком случае, каждая музыка сфер уже связывает миры, ибо та же вибрация достигает планеты дальней. 67. Следует обращать внимание на зачатки разных эпидемий. Явление той или иной повальной болезни отражается на общих сознательных силах. Отравление проникает глубже, нежели думают, и перерождает, и творит новые микробы. Эпидемии физические и психические очень пагубны. Многие вырождения целых родов происходят от подобных перерожденных микробов. 68. Не объедайтесь. Иначе говоря, будьте осторожны в пище. Особенно могут развиться болезни, когда явление тяжких токов очевидно. Можно наблюдать заболевания растений и животных, притом излечение может быть затруднено. Так не только болезни людские, но болезни всего мира должны обратить внимание ученых. 69. Некоторые насекомые и пресмыкающиеся предпочитают погибнуть, лишь бы укусить и выпустить яд.